Глава 22. Асмос встретил гостей промозглым холодом зимы, и они, зябко ежась в легких одеждах, растерянно оглядывали недружелюбно вздымающиеся, покрытые серым лишайником скалы, крохотную площадку с вратами, обрамленную крупными валунами, и узкую тропинку, уходящую в туман ущелья меж этих самых валунов. Покрытое серыми тучами низкое небо придавало пейзажу еще большую мрачность, а завывающий меж скал ветер казался хором голодных духов. «Ну все, вы тут сами, а мне остальным отчет надо дать», — первым делом заявила по выходу из портала стихия, маслом втекая в камень и оставляя на нем выжженное пятно. Сопровождающий их молодой межмировец дернулся, неодобрительно поджал губы, оглядел пустую площадку и с издевкой спросил у пятого: «У Асмоса так много гостей, ваше высочество, что нас встретить некому. Нам самим по городам пешком добираться. Хотя мы не гордые, можем и для вас портал открыть». И он потянулся было проложить путь в пространстве, как воздух в ответ полыхнул алым, обдав собравшихся волной жара. «Простите моего молодого коллегу», — проговорил с досадой второй межмировец, отнимая руки от лица, но не убирая щит. «Неопытен еще, правила знает, а применять и видеть суть еще не научился». «Дурак!» — прочувственно поддержал его Ларс, за что заработал тычок в бок от пятого. Молодой межмировец густо покраснел, хотел было возмутиться, но наткнулся на предупреждающий взгляд старшего коллеги и пристыженно замолчал. «Приношу извинения за холодный прием», — сдержанно улыбнулся Арвел. «Мы не успели предупредить о нашем визите, поэтому к вам отнеслись с незаслуженным подозрением, выделив столь уединенное для портала место». «Да нет», — не согласился старший межмировец. «Все заслуженно. Я бы и сам не дал разрешения на открытие портала в густонаселенном городе, невзирая на репутацию гостей». «Доверяй, но проверяй», — усмехнулся он. «Прекрасные слова!» — поддержала его пустота, и на площадку из подернувшегося рябью воздуха шагнул человек. «Разрешите представиться?» — поклонился он, приложив правую ладонь к левой груди. «Третий принц Асмоса, наследный правитель третьего Таората, Харт Эльваш Ангельский. Приношу извинения за холодный прием. Мы должны были проверить чистоту ваших намерений». «Ну что вы, ваше высочество!» Старший межмировец тоже поклонился. «Никаких претензий. Более того, я впечатлен той тщательностью, с какой вы успели подготовиться к внезапно назначенной встрече. Честно признаюсь, я сам получил распоряжение о визите лишь сегодня утром». На лице мужчины промелькнула целая гамма эмоций, от раздражения и досады до беспокойства. «Вы нас тоже застали врасплох», — подтвердил Харт, кивнул кому-то в сторону, и полог невидимости начал таять, стягивая с ущелья, словно покрывало иллюзию камней. Валуны растворялись, являя вместо себя боевых магов, верхом на диковинных зверях, по виду напоминавших гигантских ящериц. Охрана портала рассредоточилась вокруг, заняв и окружающие скалы. Звери с легкостью висели, зацепившись длинными когтями за камни, маскировались в расщелинах, и можно было лишь догадываться о том, сколько их на самом деле в горах. «Как же я рад вернуться домой!» — воскликнул вдруг Ларс, шагнул вперед и с чувством чмокнул в чешуйчатый нос ближайшего вальжгаса. Ящерица с выражением полнейшего отвращения на морде испуганно дернулась, нервно хлестнув хвостом постоявшему сзади вальжгасу. Тот обиженно зашипел и попытался укусить за наглый хвост. На какое-то время в рядах боевых магов и не менее боевых вальжгасов воцарился легкий хаос. «Брат, рад тебя видеть!» — прокричал Арвел, перекрывая какофонию из шипения, рычания и злых окриков, и пытаясь отвлечь мрачнеющего Харта на себя. «Тебя я всегда рад видеть», — признался третий, с тревогой наблюдая за попытками призвать вальжгасов к порядку. «А вот эту пьянь нет!» — понизив голос, проворчал он еле слышно. Потом расскажешь, почему он с тобой увязался и где ухитрился так набраться. — О, красноглаз! — обрадованно заметил Харт кролика на руках у брата. — Наконец-то, а то Кайлис достал своим нытьем о том, как важен зверь для менталиста и насколько его потеря может плохо влиять на Олю. И он, улыбнувшись, почесал кролика между ушей. — Насколько им можно доверять? — спросил, наклонившись у брата. — Как пеплу. — одними губами ответил тот. — Но они нам выгодны. Харт кивнул, приветливо улыбнулся гостям, вскинул брови, удивленно оглядел сжавшихся друг к другу парней. «Асмос, всей теплотой, дарованного нам пламени, рад приветствовать вас на нашей гостеприимной земле», — объявил он, дождавшись тишины. «Надеюсь, ваш визит принесет удачу обоим мирам. Прошу». И он махнул рукой в сторону стоявших с пустыми седлами вальжгасов. «Звери обучены. Езда на них совершенно безопасна. Но кто боится, может поехать в паре». И он испытующе посмотрел на межмировцев. Младший горделиво вскинул голову, первым решительно зашагал к зверям. «Начинается!» — горестно прошептал старший, последовав следом. Арвел вопросительно оглянулся на парней. «Мы сами!» — торопливо ответил ветер, обнимая себя и зябко ежись. «Молодцы, моя школа!» — вскинул вверх сжатую в кулаке руку Ларс. «Раздайте им одеяло!» — напомнил своим помощникам Харт, глядя на уже посиневших от холода парней. Межмировцы помощь отвергли, продемонстрировав обогревательные артефакты. Через короткое время цепочка из вальжгасов, выстроившись по ущелью, двинулась в путь. «Ничего, что мы его оставляем», — заволновался пятый, оборачиваясь туда, откуда неслись злые вопли. «Стоять, скотина! Хватит утекать! И пошипи мне тут! Я тебя сейчас сам укушу! Ай! Вот же дрянь!» «Ты же знаешь, вальжгасы ненавидят запах спиртного», — пожал плечами Харт. «Помочь мы ему ничем не можем. Портал сюда не открыть. Слишком заморочно защиту снимать, да и полезно будет пешком пройтись. Парни присмотрят, чтоб ничего не натворил». «Это правильно», — одобрительно проговорил старший межмировец. «Пусть на холодке побудет. Он наших троих вчера споил, да на глупости подбил». И мужчина с негодованием обернулся назад, потом вздохнул. «Хорошо, если не уволят». «Не уволят», — успокоил его Арвел. «В дипломатической службе больше ценят битых, чем правильных». «Правда ваша», — согласился межмировец, и они принялись обсуждать сложности дипломатической службы в разных мирах. Харт прислушивался, одновременно отслеживая донесения безмолвных. Из дворца сообщали, что все готово к встрече гостей. Оля с семьей на месте. Охрана портала докладывала, что у них все спокойно, не считая озверевшего вальжгаса, гонявшего Ларса по камням. И через портал никто пробраться не пытается. Не то чтобы Харт ожидал нападения от Фатары, но в вопросах безопасности третий предпочитал перестраховаться, а не полагаться лишь на репутацию другого мира. Затем охрана обрадовала сообщением о том, что вальжгасу удалось прихватить его высочество за зад, и второй, вспомнив о том, что он огневик, сам принялся гонять по скалам зверюгу. Охрана, жалея, прикрыла скотину щитом, так что его высочество зря тратил силу. Харт с тоской оглянулся. Он бы не отказался поприсутствовать. Будет что порассказать отцу. А то последнее время похождения второго лишь обрывками слухов до них доходят. Он уже было подумал, что старший брат исправился. Возраст все же. Но оказалось, ему просто докладывали не все. И Харт поставил себе мысленную пометку внедрить в окружение брата новых людей. А то прежних, похоже, или раскрыли, или споили. А, скорее всего, и то, и другое. Покинув защищенную от перемещений зону, отряд оказался в предгорьях. За спиной тянулись в угрюмое небо величественные вершины. Перед ними расстилались покрытые зеленой шелковистой травой холмы, по которой ветер стелил, гоняя волны. Сейчас будут открыты порталы во дворец. Вам выделят сопровождающих. Прошу подчиняться их распоряжениям. Отдал указание Харт, и они наконец-то остались с пятым вдвоем. Тот кратко, одними фактами, ввел Харта в курс дела. «Прости, мне показалось, взять второго с собой отличная идея», — виновато проговорил Арвел. «Не хотел втягивать чужого в дела семьи, а одному, сам понимаешь. Оставить же огонь без поддержки в Фаттаре было нельзя, а то его самосуд мог выйти из-под контроля. Увлечется, и нам объявят войну за нанесенное оскорбление». Знал об этом и все равно позволил стихии отправиться в Фаттару. Укоризненно проговорил Харт. «Кто бы его остановил?» Пожал плечами пятый, задрал голову, посмотрел в серое небо, прикрыл глаза и блаженно улыбнулся. «Хоть я и люблю Шакринару, но воздух на родине все равно слаще. Признайся уже, ты хотел вынудить фатарцев искать с нами союза?» Проворчал Харт, без всякого восторга разглядывая хмурящееся небо, готовое разродиться дождем. «Рисковал же! Какая политика без риска?» Озорно улыбнулся ему пятый, тронул Вальшгасса, направляясь в портал. «Надеюсь, твой тесть не сожрет тебя за такое!» — хмыкнул Харт ему в спину. «Снежок!» — Оля вырвалась из рук матери, помчалась по длинному коридору картинной галереи навстречу пятому. Подлетела запыхавшийся мужчина с понимающей улыбкой, передал ей зверька. «Снежок!» — повторила девочка дрогнувшим голосом, прижимая кролика к груди и зарываясь лицом в мягкий мех. Взрослые вокруг заулыбались. Кайлис демонстративно промокнул глаза. Юля с облегчением выдохнула. Девочка не будет больше плакать по ночам, переживая за друга. И можно закрывать эту страшную страницу их жизни. «Так это все из-за нее?» С удивлением уточнил старший межмировец, разглядывая девочку. Тощая, коротко стриженная, одетая в форму курсанта, она больше походила на пацана, чем на принцессу, но при этом была удивительно похожа на спешившую за ней женщину. «У королевской ветви большая семья», — повернулся Харт к межмировцу, угрожающе прищурился. «И это самая большая ценность, которая у нас есть». Межмировец побледнел, чуть отступил под давлением желтых глаз и торопливо кивнул. «Конечно, дети важнее всего», — подтвердил он, облизывая пересохшие губы. «Красиво тут у вас», — поспешил перевести тему. «Мрачновато, конечно, но впечатляет. У нас такого даже в музеях не встретишь». И он кинул одобрительный взгляд на изображенную во всю стену коронацию Листрага Великого. Растерявшиеся юные гости оказались затерты в задние ряды охраны и любопытными придворными и пытались пробраться к Оле, но их опередили. «Ташир!» — ахнула девочка, присаживаясь на корточки перед оживленным. Тот степенно подошел, положил морду ей на плечо, вильнул хвостом. «Это не ваш зверь?» — озадаченно поинтересовался третий. «Нет», — не без злорадства отозвался младший межмировец. «Прости, не успел предупредить», — повинился пятый. «Но теперь, похоже, он ваш». «Что это вообще такое?» — нахмурился Харт, разглядывая Ташира. «Не живое и не мертвое. Из чего оно вообще сделано? Из потрохов, шкуры, зубов и камня? Мерзость какая! Чтоб эта помойка здесь разгуливала ни за что!» «Это волк?» — неуверенно спросила Юля, с испугом смотря на поджарого зверя, спокойно позволяющего обнимать и гладить себя дочери. «Какая прелесть!» Кайлис опустился на колени рядом с Олей, с восхищением рассматривая оживленного. Тот покосился на мужчину и предупреждающе оскалил зубы. «У него же ментальная связь, да?» «У него же ментальная связь, да?» «С создателем, так полагаю. Мне срочно надо это изучить!» Харт застонал, закатил глаза. «Начинается!» «Нет! Нет!» — прозвучало одновременно, и третий встретился взглядом со старшим межмировцем, понимающе кивнул. «А оживленные являются некопируемой технологией», — нервно приглаживая волосы, пояснил межмировец. «Как он вообще тут оказался?» Мужчина вопросительно уставился на младшего коллегу. Крутился с детьми. Я не думал, что увяжется следом. Все так быстро, без подготовки, вот и не проверили тщательно. Попытался оправдаться тот. «Он мой друг, а не технология!» — твердо объявила Оля, поднимаясь. Зверь прижался к ее бедру, зарычал, вздыбливая шерсть. И Харт страдальчески поморщился. Оле сейчас никто отказать не сможет. Реши она даже Калкалоса домой притащить. Дочка, он может быть опасен? Юля здраво оценила размер зубов и когтей. Заодно охранник хороший, возразил Фильярк. Он мой друг, упрямо повторила девочка, положив ладонь на покатый лоб зверя. Кролик поддерживающе чихнул. «Дружба — это святое!» — радостно улыбаясь, заверил всех Каэлис, демонстративно поворачиваясь к медленно звереющему Харту спиной. «Да и какие там технологии? Что там красть-то? Ментальную связь? Так я ее на раз взломаю! Это противоречит нормам межмирового права!» Занервничали межмировцы. Харт, проклиная про себя увлекающегося родственника, уже прикидывал, как отвлечь кузена после незаметно вырубить и оттащить куда подальше. Они еще до королевской приемной не добрались, где их ждал отец, а уже нарвались на скандал. И теперь их могут обвинить в краже этих самых помоечных технологий. К счастью, внимание всех отвлекли на себя юные гости. «Пепел! Ой, прости, Оля!» Вперед шагнул ветер. Девочка сунула кролика в руки Каэлиса и с радостным визгом повисла на шее едва успевшего ее подхватить парня. Тот закрутил девчонку под неодобрительно ревнивыми взглядами братьев и отца. «Давайте пройдем в приемную», — предложил Харт, заметив, как подобрался четвертый. «Пусть детвора пообщается, у нас есть что обсудить». «Конечно, пусть поговорят», — поддержала его Юля, с улыбкой рассматривая друзей дочери. «А после я всех жду к столу», — добавила она, подхватывая мужа под руку. «Я их не оставлю», — раздраженно прошипел ей Фильярк. «Илья присмотрит, не порти им встречу, иначе я год буду звать тебя Ревнюшей», — поднявшись на цыпочки, прошептала ему на ухо жена. Фильярк вздрогнул, неверяще посмотрел на Юлю, но та серьезно кивнула, и он сдался, позволив себя увести. Межмировцы попытались было возразить, что без Ташира никуда не уйдут, но вовремя сообразили, что оживленный их не послушает, да и переговоры важнее какого-то там зверя. «Мелкая, смотрю, ты правда принцесса!» — смущенно проговорил Туман, потрепав девочку по голове, когда ветер опустил ее на пол. «А платье где?» — ворчливо спросил Конфета. — Корона и украшения там. — К ней нужно обращаться, ваше высочество, — процедил Иль, поправляя фаттарца. — И эта форма, моя сестра-курсант, если не понимаешь разницу, объясню. Парни обменялись оценивающими взглядами. Стоявшие за Илем курсанты подобрались. Пусть их было меньше, чем фаттарцев, зато они были на своей земле. — Помощь нужна. Пришло Илину браслет от шестого. Тот усмехнулся про себя. Кто-то все не повзрослеет. И, отвернувшись, наговорил. Нет, сами, не отлынивай от встречи. А ваш нашим не смог навалять. Ничья у них. Внезапно проговорил, никому не обращаясь, Огонек. И в галерее повисла задумчивая тишина. Он в орден обещал взять, признался Туман, добавив. А вообще он классный боец, хоть и стихийник. «Вы о ком?» — удивилась Оля. «Высочество, только я не понял, какое!» — смутился ветер. «С косичками такой!» «Второй! Ларс!» — просияла девочка. «Он тоже здесь?» «Ага, скоро будет, наверное», — подтвердили, оглядываясь назад парни. «Не светит вам орден!» — пренебрежительно хмыкнул Иль. «Туда только огневиков берут, даже водникам не пробиться, хотя те и пытаются». Парни постарались сделать вид, что им все равно и не очень-то хотелось, да и вообще. Его высочество врал, поди, про большие деньги, про заказы, которые сыпались, про счеты уважения. Ну не может такого быть у стихийников, они же отсталый мир, ими короли с императорами до сих пор правят. «Слышал, у вас лишь пацаны учатся», — нашел чем ответить балабол. И парни дружно поддержали. И методы зверские, народ гибнет на учебе, а стихия соглядатый доносит наставников. Да и отними у вас огонь, ничего сами не можете. И больше двух стихий вам не осилить. Драться внутри вас начинают, сводя с ума. И ограничений до маны. Так что стихийники все равно слабее нас», — подытожил Туман и добавил, глядя с превосходством на малышню. «Ваш принц в ничью сразился, потому что рядом стихия была. Помогала, небось». Иль аж покачнулся от таких обвинений, стиснул кулаки, воздух резко нагрелся, дохнул обидой в лицо гостям. «Это все?» — прищурился с насмешкой ветер. «Хотя зимой в поход я тебя бы взял в качестве грелки». Охрана напряженно переглянулась. С одной стороны, им запрещено было вмешиваться. С другой, силы явно были неравны. Четверка высочества младше. И они приготовились поставить щиты. «Так вы за этим ко мне в гости пожаловали!» — нахмурилась Оля, бесстрашно вставая перед Туманом. «Чтобы подраться? Я думала вам дворец показать, зверинец. У нас столько чудес!» И она принялась перечислять. «Плавающие сады, котел, зал силы, зал доверия». «Их в зал скорби надо», — не согласился брат, которому гости совершенно не понравились. Во-первых, они были значительно старше. Во-вторых, вели себя нагло и вызывающе. В-третьих, относились к сестре без всякого почтения. «Прости, мелкая», — почесал в затылке Туман. «Отвлеклись мы, забылись. Просто когда столько стихийников перед собой видишь, мысли путаться начинают. Мы ж пришли про школу рассказать, убедиться, что с тобой все в порядке, ну и твой мир посмотреть. Интересно же!» «Отличный план!» — радостно возвестили за их спинами, и Огонька с Конфетой обняли за плечи, стиснули так, что парни застонали. «Дядя Ларс!» — радостно воскликнула Оля. «Крохотулька!» Завопил тот, отпуская фаттарцев. «Выросла-то как, а похорошела! Красавица стала!» И он рухнул на колени, прикрывая ладонью глаза. «Ослеплен, сражен, пленен!» «Дядя, прекрати, ты меня позоришь!» Оля шутливо стукнула его по плечу. «Прости, милая, ты наша единственная драгоценность. Куда ни глянь, одни пацаны. Даже у Кайлиса, только у первого дочери. Но у тех уже свои дети. Я б хотел!» И он запнулся, хлопнул себя по рту, оглядел фатарцев и неожиданно предложил. «Как насчет похищения?» «Как вы посмели выпустить их из дворца?» процедил Харт, пытаясь успокоиться. «Еще и с ним! Он же даже не протрезвел до конца!» Ощутив волну начальственного гнева, старший смены виновато опустил взгляд. «Я с ними две тройки отправил», — доложил он. «И принцесса Ольга получила разрешение у матери, да и второй выглядел вменяемо». Харт прикрыл глаза, сдерживаясь. «Разрешение? Ну, конечно! Милый ребенок очень мило поинтересовался, можно ли ей погулять с гостями и братом. Могла ли мама представить, куда их понесет? Он и сам не представлял, куда». «Не переживайте так, ваше высочество. Погуляют немного и вернутся», — выразил надежду безмолвный. Харт стиснул зубы, вынужденно соглашаясь. «Не станет же он в самом деле поднимать черкасов по такому поводу». «Настоящий асмос не здесь», — вдохновленно говорил Ларс, ведя их по коридору. «Что вы во дворце увидите? Картины, диваны, иллюзии? Ну и звери. Так они за щитами. Это как картину смотреть, только живую. Никакого интереса. Настоящий асмос — это опасно и страшно!» Парни оживленно переглянулись. «Но вальшгасы не страшные!» — возразил было ветер. «Вы б еще лойса взяли! У нас с ним даже дети справляются, пока подъемники не построили. Знаете, как мы в академию добирались? На вальшгасах. Теперь это традиция лишь для выпускников. А можно нам вашу академию посмотреть?» В волнении облизал губы Туман. «Легко!» Им организовали доставку до ограды дворца, где дежурные маги открыли портал в порт. «Как знал, что угадаю!» Ларс решительно направился к стоявшему у причала кораблю. «Ты как?» — с беспокойством спросил ветер у Оли, когда они шли по пристани. «Как она может быть после того, как вы заставили ее залезть в королевскую сокровищницу?» Раздраженно ответил ему Иль. Ветер переменился в лице, ухватил Олю за руку, сжал. «Ты пострадала?» Туман замедлил шаг, прислушиваясь. «Я нормально», — — отмахнулась девочка. «Правда хорошо», — заверила она парней. «Лучше расскажите, что со школой и с упырем». И ветер начал рассказывать. Прошлая ночь была свежа в памяти, а странные эмоции и парни, перебивая, принялись вставлять свои замечания. Оля ахала, смеялась, качала головой. На них, стоявших тесной группой на пристани, оборачивались, рассматривали с недоверчивым интересом. Чужаки в Асмосе были все еще редкостью, а эти, в куртках с чужого плеча, без ощущаемой стихии, были вдвойне странней. «Понимаешь, Шупырь хоть и гад, но мы его столько лет знаем», — закончил короткий рассказ ветер. «Так и скажи, испугались, что без него нас сожрут, отправят обратно в семьи или поместят в детские дома», — насмешливо заметил Туман. «Но, похоже, упыря нам все же вернут. Да и дед тот, который согласился быть нашим директором, вроде ничего, так что мы еще повоюем, мелкое». И он потянулся потрепать ее по голове, но с шипением одернул руку, бросил злобный взгляд на Иля, но тот сделал вид, что всецело увлечен разглядыванием корабля. «Токийский!» — протянул он с восхищением. «На борт!» — скомандовал Ларс, и компания дружно потянулась на борт корабля.